Он примерно на фут приоткрыл среднее окно. «Брайан, что-то случилось, да?» Он снова ясно услышал тиканье часов. Но сейчас рядом с ним была Мадалин, нуждающаяся в защите. Она не казалась напуганной или слабой. Ее аура, другого слова не подберешь, заполняла комнату. Пейдж ответил. «Господи, нет, разумеется, ничего не случилось, просто досаждают мотыльки, вот и все, поэтому я и закрыл окно. Может, пойдем в другую комнату?» «Нет, останемся здесь и выкурим еще по сигаретке. Ладно, может быть, еще чашечку кофе? Не беспокойся». «Какое беспокойство? Он уж стоит на плите». Она улыбнулась вымученной улыбкой человека, находящегося на грани нервного срыва, и вышла на кухню. Пока она отсутствовала, он не смотрел в окно. Ему показалось, что Мадалин слишком долго возится в кухне. И он же готов был отправиться за нею, когда она вошла в дом, неся горячий кофейник. Очень спокойным тоном она произнесла: «Знаешь, Брайан, что-то происходит. Задняя дверь открыта, я помню, что она была заперта. Мария всегда ее закрывает, когда уходит домой». «Значит, Мария забыла, возможно». «Как скажешь. Ах, я сумасшедшая, я это знаю. Давай поговорим о чем-нибудь веселом». Она, казалось, опомнилась и разразилась виноватым, натужным смехом, но лицо ее повеселело. В углу комнаты стоял радиоприемник, скромный, как сама Мадалин. Она включила его. Через 2 секунды прогрева в комнату ворвались оглушительные звуки музыки. Мадалин уменьшила громкость, но стремительная танцевальная мелодия заполнила комнату, как шум прибоя. Звучала бесхитростная песенка совершенно невразумительным текстом. Мадалин некоторое время слушала, потом вернулась к столу, села и разлила кофе. Они сидели совсем рядом друг к другу, так близко, что мог коснуться ее руки. Он находился спиной к окну. Пейдж все время ощущал, что за ним кто-то стоит. Ему вдруг стало интересно, что бы он почувствовал, если бы уродливое лицо куклы уткнулось в стекло. И все же он начал нервничать, хотя голова его напряженно работала. Ему казалось, что он очнулся ото сна и впервые за эти дни мыслит рационально, как будто оковы пали, и мозг работал свободно. Итак, какие же факты из истории этой куклы ему известны? Это груда железа, колеса и воска. Она не более опасна, чем кухонный чайник. Ее досконально осмотрели, изучили. В этом странном деле ее единственная роль — приводить людей в ужас, и на это ее направила жестокая человеческая рука. Она не пробиралась сама по тропинке из Фарнли-Клоуз, как злобная старуха в кресле на колесах. Ее привезли сюда, чтобы вселить в кого-то ужас. Это хитрый ход, придуманный каким-то негодяем. Пейдж указал, что эта кукла прекрасно вписывается в загадку, возникшую вокруг этого дела, и он должен ее решить. «Да», — произнесла Мадалин, словно угадывая его мысли, — «поговорим об этом. Так правда будет лучше. О чем?» «Обо всем этом», — пояснила Мадалин, сжимая руки. «Я, может быть, знаю об этом немножко больше, чем ты думаешь». Она вдруг поплыла у него перед глазами. Мадалин положила ладони на стол, словно собиралась оттолкнуться. Чуть заметная испуганная улыбка коснулась ее глаз и рта. «Интересно, знаешь ли ты, — спросил он, — о чем я подумал? Мне бы хотелось знать». Он неотрывно смотрел на приоткрытое окно. Ему казалось, что он говорит не столько для Мадалин, сколько для кого-то, находящегося снаружи, чье присутствие ощущалось в доме. «Вероятно, лучше всего начать издалека», — произнес он, по-прежнему глядя на окно. «Позволь кое о чем тебя спросить. Ты когда-нибудь слышала о культе ведьм в этих местах?» Молчание. «Да, ходили слухи. А что?» «Это касается Виктории Дейли. Ты знала, что после убийства Виктории Дейли обнаружили, что ее тело натерто мазью, состоящей из сока пастернака, аконита, лапчатки, белладонны и сажи? Но для чего? Причем все эти ужасы очень даже причем. Это одна из разновидностей знаменитой мази, Ты, наверное, о ней слышала, которые сатанисты натирались перед тем, как